Добрый вечер, милые друзья. Сегодня вторник, уже начало восьмого. У микрофона Лалана. Я начинаю беседы, вернее, новый семинар, который будет состоять из бесед на тему отношений мужчины и женщины на примерах из священных писаний. Тема эта очень интересная, очень насыщенная, и у меня нет какого-то определенного плана, то есть невозможно вот в этой теме, говоря по этой теме, невозможно как-то обозначить каждую беседу, потому что я буду приводить примеры из Рамаяны и Махабхараты, где-то эти писания будут пересекаться, где-то нет. И поэтому беседы будут называться просто беседа 1, беседа 2 и так далее. Ну, начну я первую беседу с пути, с описания пути, который душа проходит, когда попадает в этот мир. Я уже в прошлых беседах рассказывала о том, что когда душа выбирает материальный мир и идет в какую-то вселенную, первое рождение, которое она получает, это рождение в теле Брахмы, вторичного творца вселенной. Если вот в рождении, если в теле Брахмы душа понимает, что, в общем-то, бессмысленно находиться в материальном мире и нужно срочно возвращаться в духовный мир, она берет всех тех, кто поклонялся ему, то есть Брахме, и уходит в духовный мир. Если душа не получила удовлетворения от рождения в тело Брахмы, она начинает путь самскар, то есть путь рождения и смертей в материальных вселенных и проходит все пути, проходит через триллионы рождений, начиная от рождения в теле камней и заканчивая рождением в телах полубогов, в телах людей, принадлежащих к очень высоким человеческим цивилизациям. Путь этот очень сложный, и, в общем-то, ну, как бы стоит посочувствовать вообще нам всем, потому что мы идем по этому пути. Душа воплощается в различных телах, проходит через определенные страдания, тело умирает, она получает следующее тело. И так из рождения в рождение она получает страдания, которые выпадают ей по карме. Ну вот душа воплотилась в телах камней, то есть эволюционирует ее сознание. Она воплотилась в телах камней, растений, животных, каких-то морских животных или рыбах, воплотилась в телах насекомых, птиц. И вот перед ней, наконец-то, вот предстает возможность, очень серьезная возможность, начать путь возвращения домой, в духовный мир, к Богу. Этот путь фактически начинается с рождения в человеческих телах. Перед тем, как воплотиться в человеческом теле, душа воплощается в следующих животных, в тиграх, в обезьянах и в коровах. Это три последние животных, в которых воплощается душа, готовящаяся воплотиться в человеческом теле. Та душа, которая в человеческой жизни начинает путь с человеческого тела, находящегося в гуне благости, она получает тело коровы, потому что корова относится к гуне благости. Это очень, очень доброе, мягкое животное, жизнь которого полностью посвящена человеку. Тот, кто должен родиться в гуне страсти, он перед первым человеческим рождением получает тело тигра, а тот, кто должен родиться в теле, которое будет существовать в гуне невежества, получает тело обезьяны. Вот эти три животных, тигры, обезьяны и корова, они всегда почитались в цивилизованном человеческом обществе. И существует такое правило испокон веков, что тигров, обезьян и коров хоронят как людей. То есть проводятся над их телами какие-то обряды и потом сжигают. Ну, если невозможно их сжечь, нет возможностей, то их хоронят как нецивилизованных людей. Тигр, каждое это животное имеет свои особенности. Ну, например, раньше воины сжигали тигров только после проведения обрядов, потому что, я уже говорила, воинам необходимо совершенствовать свое чувство насилия над преступниками разного вида. И раньше воины шли в лес, также не только простые воины, но и цари, они шли в лес и убивали тигров-людоедов. И это было очень хорошо для тигра, потому что следующее тело, за которым которое получала душа после тела тигра, было тело человека. Цель человеческой жизни – достижение высшей нравственности. И душа на пути эволюции сознания, она проходит сначала низшие виды жизни, потом более высокие, еще более высокие. И, наконец, она приходит к человеческому виду жизни. И вначале, когда душа воплощается в человеческих телах, она воплощается в человеческих телах, принадлежащих к низшим формам человека. Например, это пигмеи в Африке, аборигены в Австралии, в общем-то, там где-нибудь аборигены в Индонезии и так далее. И постепенно, усваивая уроки нравственности, недостаточно совершенны вот в этих низших человеческих сообществах, постепенно, вот переходя от низкого человеческого сообщества к более высокому, еще к более высокому, душа учит нравственные и моральные уроки, и в конце концов она получает рождение в таком обществе, в котором ей становится возможным, благодаря знанию об абсолютной истине, начать очень серьезно задавать вопросы о Боге, встать серьезно на духовный путь и в конечном итоге достичь духовного царства. Вот виды общества, когда душа получает человеческие тела вот в разных цивилизациях, в разных обществах, она, естественно, пытается достичь нравственного идеала этих обществ. В каждом обществе есть какие-то свои нравственные идеалы. Например, в одном обществе нормально, когда друзья жениха, допустим, похищают невесту, и прежде чем ее передать жениху, каждый из них занимается сексом с ней. То есть это вот один нравственный критерий какого-то такого вот общества очень невысокого. В другом обществе очень важно женщине сохранять свое целомудрие, блюсти свои мистические силы, увеличивать свои мистические силы за счет аскезы, за счет разных благочестивых действий, за счет соблюдения ритуалов. Время, место и обстоятельства. И в каждом обществе душа совершенствуется нравственно для того, чтобы наконец понять, что высшей нравственностью является удовлетворение не своих чувств, а удовлетворение чувств абсолютной истины. И когда душа это понимает, она становится счастливой, потому что наше естественное состояние – это состояние полной преданности абсолютной истине, служение ей без какой-то, без личного эгоизма. И сейчас я назову несколько признаков общества, которые по законам Вселенной не является цивилизованным. Я говорю об уровнях как бы обществ, потому что те писания, о которых я буду говорить в этих беседах, даны людям высокоцивилизованным, высоконравственным. И чтобы иметь хоть какое-то представление о том, в каком обществе живем мы и в каком жили они, я вот назову признаки нецивилизованного общества по законам Вселенной. Это не просто признаки, которые взяты с потолка. Это признаки, которые то есть это признаки, требования, которые к обществу предъявляют правители Вселенной. Таковы законы Вселенной. Первый признак нецивилизованного общества – это захоронение трупов и поклонение им. Ну, в общем-то, далеко ходить не надо. Поклонение трупам – это Ленин в мавзолее. То есть совершенно достаточно неразумное занятие поклоняться куску материи, умершему, разлагающемуся, и связывать с ним какие-то надежды, стоять в очереди для того, чтобы посмотреть на ссохшееся тело, в общем-то, далеко не благочестивого человека. В любом цивилизованном обществе люди прекрасно понимают свое положение по отношению ко Вселенной, по отношению к планете, на которой они живут. И вот в древности, когда люди обладали высокими моральными и нравственными качествами, они прекрасно знали, что планета, на которой они живут, существо необыкновенное, она является верховной личностью, преданной верховной личности Бога, и поэтому сбрасывать тела, оставлять тела умершие, является оскорблением для нее. Поэтому в древности люди обязательно сжигали умирающие тела. Следующим признаком нецивилизованного общества является всеобщая воинская повинность. Может быть, для современных людей это звучит довольно странно, но с точки зрения Вселенной это нормальное требование к человеческому обществу. Почему всеобщая воинская обязанность считается, в общем-то, неразумной? Прежде всего потому, что для уничтожения преступников разного рода требуются супервоины. Они должны быть очень сильными физически, нравственно. То есть для того, чтобы стать такими, нужно воинскому делу посвятить всю жизнь. То есть нужно постоянно в нем совершенствоваться. А всеобщая воинская повинность, она не дает возможности армии быть такой, какой она должна быть. То есть какое отношение к армии, вообще какими качествами военного может обладать человек, который приходит в армию всего там, допустим, на год, на два? Это не воин, по сути дела, потому что воин – это прежде всего дух, воинский дух. И в древности, когда общество на земле было высокоцивилизованным, существовало сословие супервоинов, которое ставило своей задачей защищать каждого человека, которому угрожает опасность, у которого что-то отняли. Поэтому должно быть в обществе сословие воинов, воины воспитываются с детства. То есть с детства ребенок начинает понимать, что его не только обязанностью, но и его потребностью, чисто вот, душевной потребностью, является потребность защищать. И когда ребенок, имея вот такое понимание, миропонимание, вырастает, он становится настоящим воином. Я могу пример привести из Махабхараты. Пять братьев Пандавов, они... Старший из них Юдхиштхира, император планеты. У них одна общая жена. Я уже рассказывала немножко об их удивительной жене Драупаде. Их отношения, вот Драупаде, воплощение богини процветания и ее пятерых мужей Пандавов, не является чем-то недозволенным, неразумным. Это все особенные личности, их отношения были более чем целомудренные. И для того, чтобы вот среди братьев не возникало никаких конфликтов, было решено, что в течение года Драупаде живет с одним из братьев, следующий год она живет со следующим и так далее. И братья договорились между собой об одном правиле, что если Драупаде находится в личных покоях со своим мужем, то остальные братья, если они войдут в эти личные покои, они на год уходят в паломничество, то есть становятся или отшельниками, вообще уходят из столицы, и желательно, чтобы их никто не видел. И вот был такой случай. Драупаде тогда жила в покоях Юдхиштхиры, и это дело близилось к вечеру, и в покоях Юдхиштхиры, кроме Драупаде, находились все остальные пандавы. Потом они ушли, настало вечернее время, Драупаде и Юдхиштхира удалились в спальню. Но братья ушли, но вдруг во дворец прибегает брахман и говорит, что его ограбили, у него угнали стадо коров, и этот брахман попросил Арджуну помочь ему вернуть коров. Арджуна схватился было за свое оружие, но вдруг понял, что он забыл его вот в личных покоях своего брата Юдхиштхиры. И перед Арджуной встал вопрос, или он на год вообще уходит из столицы, после того, как он защитит брахмана, или он, в общем-то, объясняет брахману, что его оружие в покоях Юдхиштхиры, и он не может защитить его. Арджуна, так как он был настоящим воином, настоящим преданным Бога, у него даже не возникло тени сомнения, как он должен поступить в данном случае. Он предпочел защитить брахмана. Он зашел в покой Юдхиштхиры. Драупаде в это время массировала стопы Юдхиштхиры. И покой их был нарушен, но Арджуна взял свое оружие и пошел, в общем, забрал стадо брахмана у воров. То есть вот такое, вот так должен воин поступать, и он так должен думать. За два года невозможно достичь такого состояния духа. Воины – это особое сословие, которое всегда в обществе почиталось, не обожествлялось, но почти обожествлялось. И они всегда были богаты. У каждого воина, в зависимости от его ранга, обязательно был земельный участок какой-то, чтобы у воина всегда присутствовало понимание того, что он защищает не просто какую-то абстрактную страну, а понимание того, что он защищает свою родную землю. И он и воину всегда очень хорошо платили. Ну, например, вот из древней политической шастры я могу привести следующий пример. Ну, такое вот соотношение, допустим, если дворник получает 60 рублей, и он на эти 60 рублей может очень нормально так жить, не шиковать, но все-таки жить нормально, то главнокомандующий армии получает, допустим, где-то около 50 тысяч рублей. Ну и вот смотрите, какая разница в оплате, но таких воинов, которые вот много получали, которые имели большие земельные наделы, которые были богаты и счастливы, они действительно были воинами, они знали, кого они защищали, и таких воинов всегда почитали. Следующий признак нецивилизованного общества – это правительство взимает налоги тогда, когда не имеет на это права. То есть сегодня нет страны, в которой бы соблюдалось следующее правило. Правитель взимает налоги только тогда, когда он может каждому человеку обеспечить защиту от разных неприятностей и от всех преступников. Сегодня ни одно правительство, ни одной страны не может защитить свой народ, не может защитить его от преступников разного рода, от разных неприятностей. Сегодня по всей земле очень много нищих, очень много бедных. Поэтому вот в такой ситуации правительство не выполняет свои обязанности перед своим народом, и в принципе оно не имеет права взимать налоги, какие бы то ни было. Вот это правило не соблюдается. Поэтому практически сегодня на нашей планете нет цивилизованных стран. Следующий признак нецивилизованного общества – это наличие безработных и бездельников. Очень серьезная тема. Ну, я об этом буквально в двух словах. Каждый человек имеет право на работу, если душа получает тело, она в этом теле должна учить определенные уроки. Если это тело является подданным какой-то страны, то страна, правительство этой страны обязано обеспечить человека работой, чтобы он мог в процессе какой-то деятельности учить определенные уроки. В стране также не должно быть бездельников, которые вот работа есть, но они работать не хотят. Такого тоже быть не должно. И раньше правители очень строго следили за тем, чтобы каждый человек трудился в соответствии со своими способностями. Поэтому раньше не было нищими были только или калеки, или люди, которые специально отказывались от богатства для того, чтобы вот серьезно, очень серьезно следовать по духовному пути. Следующим признаком вот такого нецивилизованного общества является убийство коров, мясоедение и возникновение различных теорий типа «молоко вредно для здоровья». Но опять же, цивилизованное общество строится на четырех религиозных принципах. Это аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. И вот те признаки, которые я перечисляю, они нарушают все четыре признака цивилизованного общества. И наиболее ярко они как бы вот нарушаются вот убийством коров, мясоедением и возникновением подобных теорий. Убивать живые существа – это греховно, это не полезно со всех, это не полезно для человека со всех точек зрения. И возникновение теорий вот о том, типа теорий типа о том, что молоко вредно, оно очень плохо для общества. Фактически оно такие теории способствуют уничтожению общества. Молоко – это единственный продукт, который развивает духовный разум, и без него, в общем-то, трудно достичь духовного просветления, настоящего духовного просветления. Если кишечник не принимает молоко, вместо молока можно пить молочные продукты, можно есть молочные продукты, другие, есть сыр, молочные сладости и так далее. Следующим признаком является презрительное отношение к низшим сословиям. Ну, в современном мире и в обозримом прошлом, на примере различных обществ, различных стран, можно обязательно проследить презрительное отношение к низшим сословиям. Низшие сословия, представители низших сословий всегда были достаточно, к ним, вернее, относились всегда недостаточно хорошо. И одним из признаков или последствий вот такого отношения являются революции, которые проходили в XIX и XX веках. Презрительное отношение, так скажем, недостойное поведение высших сословий по отношению к низшим, оно, в общем-то, неразумно, потому что все сословия, они всегда зависят друг от друга. И в древности, как говорят писания и ведические, и йогические, в древности люди очень хорошо, представители разных сословий, очень хорошо существовали вместе. Они прекрасно понимали, как нужны друг другу. Если, допустим, брахману, представителю самого высшего сословия, для того, чтобы постоянно находиться в чистом сознании, совершенно противопоказано делать некоторые вещи. Например, сжигать трупы или носить одежду после умерших, ну и так далее. Опять же, время, место, обстоятельства и разные нюансы, но принцип такой. Поэтому обычно несут труп к месту кремации, носят одежду, стирают одежду, стригут людей, представители не очень высоких сословий, но презрительное такое отношение, какое-то недооценивающее отношение, оно неразумно, потому что каждый человек учит определенный урок в соответствии со своей кармой. И если представитель высшего сословия пренебрежительно относится к обслуживающему персоналу, к слугам, к рабочим, допустим, к водителям такси и так далее, то это означает, что в следующих жизнях он обязательно будет иметь вот профессию, к представителям которой он относится не очень хорошо, для того, чтобы он выучил урок. Нужно ко всем относиться одинаково хорошо. Это один из основных принципов не только цивилизованного общества, это один из основных принципов йоги. Относиться надо ко всем хорошо, соблюдать какие-то такие условности в обществе, но прекрасно понимать, что все люди равны между собой. Следующий признак нецивилизованного общества – это то, что в школах, во всех учебных практически заведениях, учителя на самом деле недостойны званию учителей, то есть как личности они не обладают качествами, которые позволяли бы им учить детей. То есть, посмотрите современные школы, учителя, пьют спиртное, курят, иногда ругаются непотребными словами, не умеют контролировать свои чувства. В общем-то, еще одним признаком это является убогое образование, то, что девочки и мальчики учатся вместе. Для того, чтобы дети знали свое место в жизни, чтобы они получили хорошее образование в соответствии со своими качествами природными, их должны учить люди, практически совершенные, то есть люди, которые обладают очень благочестивыми качествами. Раньше в гурукулах, в школах детей учили святые, брахманы. Они могли быть семейными или они могли быть отшельниками, но все они прекрасно контролировали свои чувства, были духовно продвинутыми людьми. Говорят, что человека можно судить по тому, с кем он общается и кто его учит. Ну вот, кто учит детей в современных школах, такие вот дети и получаются. То есть, закончив школу, ребенок, даже еще не закончив школу, ребенок может уже начать курить, потому что все вокруг курят, в том числе и учителя. У ребенка с детства должен быть пример идеального поведения. Современные учителя не могут быть примером идеального поведения, они не могут вести за собой тех, кого они учат. Девочки и мальчики изначально как бы для того, чтобы они поняли свои вот или мужские, или женские качества, чтобы они их нормально развили, они должны обязательно должны учиться раздельно. Особенно в подростковом возрасте, когда вот они начинают созревать и осознавать себя особенно мужчинами и женщинами, молодыми мужчинами и женщинами, особенно вот в этот период они должны учиться отдельно. Следующим признаком является то, что современные правители, ну и вообще правитель, является не святым и не воином. И в стране правит демократия. Наука управления обществом очень сложна. И обычно, и для того, чтобы человек овладел ею полностью, начинать его нужно учить с детства. Поэтому раньше, когда на Земле было единое государство, которым правил император планеты, и были более мелкие государства, которым правили его вассалы, было очень жесткое правило. Фактически происходил селективный отбор лучших представителей царского сословия, как бы вот высших воинов. Царем становился только тот человек, который обладал определенными качествами. Это качество самопожертвования, качество, то есть потребность защищать других. Всегда правителям разного уровня разрешалось наслаждаться больше, чем представителям других сословий, именно потому, что в любой момент они могли попасть в ситуацию, когда нужно было отдать свою жизнь для защиты своих подданных. И всегда правителем обычно был святой. Святыми также были министры, советники правителя. Почему они должны были быть святыми? Потому что им приходилось разбирать конкретные случаи, когда решалась судьба человека, когда нужно было определить, кто говорит правду, кто лжет, когда нужно было вынести правильное решение для того, чтобы справедливость восторжествовала. И для того, чтобы их никто не обманул, им нужно было видеть прошлое, настоящее и будущее. Для того, чтобы вот они могли нормально выполнять те обязанности, которые на них возложены, им с детства приходилось изучать политику, изучать театральное искусство, язык животных, птиц, там, рыб, насекомых, деревьев, растений. Им приходилось очень много изучать. Естественно, только такой человек может нормально править страной, может нормально править подданными. Опять же, вот можно привести в пример Рамаяну. Отец Господа Рамачандры, царь Дашаратха, он обладал огромными мистическими силами, потому что царей в детстве учат разным практикам, духовным и мистическим, для того, чтобы цари были прекрасными воинами, чтобы они могли в одиночку сражаться как минимум с 10 тысячами воинов, противников, для того, чтобы их нельзя было обмануть, для того, чтобы они могли сражаться с демонами разного уровня, ловить преступников разного калибра. Подобными же качествами должны были обладать советники царя. И царь Дашаратха, отец Господа Рамачандры, он имел таких советников. Это все были необыкновенные личности. Им достаточно было взглянуть на человека, чтобы сказать, прав он или не прав, обманывает он или не обманывает. Они могли видеть прошлое, но вот конкретная ситуация. Приходит к царю человек и жалуется на то, что у него сосед украл там, допустим, украл корову или украл деньги. Как наш судья поступит? Ну, в общем-то, часто в наше время преступника оправдывают. То есть справедливость в конкретных случаях не торжествует. Вот, но судей, которые проходили специальную подготовку с детства, невозможно было обмануть и невозможно было подкупить. Потому что они не могли брать деньги, они не могли брать взятки, потому что они знали, что им за это будет, то есть по закону Вселенной. Их нельзя было обмануть, потому что они видели прошлое, настоящее и будущее. Поэтому все споры, в каждом споре торжествовала справедливость, и все были счастливы и довольны. Люди, которые имели качество там воров, разбойников, грабителей, они не могли их проявлять, потому что знали, они обязательно будут наказаны, потому что их вина будет доказана. От возмездия правителя никуда нельзя было скрыться. Посмотрите, вот кто в современных государствах управляет, допустим, Сенат США или, допустим, вот наши депутаты или депутаты Франции, ну, любую страну возьмите, люди не имеют качеств для того, чтобы управлять государством. А тот, кто не имеет качеств, он не может правильно издавать законы, он не знает, какие законы верны, какие нет. Вы посмотрите, вот когда к власти в России пришли рабочие и крестьяне, которые не имели качеств высших сословий, вся экономика была перевернута, были неправильные законы, очень много делалось, то есть ничего хорошего из революции не получилось. Человек с определенными качествами для того, чтобы он жил нормально и чтобы он выполнял свое предназначение, должен делать то, что ему предопределено природой. Если у него нет качеств бизнесмена, ему бесполезно становиться бизнесменом, потому что он все равно разорится. Если у человека нет качества управлять, он, если он будет управлять, вот, не имея этих качеств, то ничего, кроме вреда, он не принесет. Управлять государством – это очень тяжелая ноша. И для того, чтобы люди не страдали, нужно очень много уметь. Есть такое правило, что 1/6 кармы населения страны лежит на правителе этой страны. Вот. Поэтому можете себе представить, какая карма ожидает правителей современных стран, стран вот сейчас, которые на нашей планете, вот, куда они пойдут после смерти. Раньше правители знали об этом, и они делали все, чтобы их подданные были очень благочестивы, кому хочется из-за грехов своих подданных идти в ад, в следующих жизнях рождаться навозными червями, кошками, собаками или свиньями. Есть очень знаменитый пример такой. Джавахарлал Неру, когда он умер, астрологи по дате его смерти, по его гороскопу, определили его следующее рождение. И вот представляете, Джавахарлал Неру достаточно благочестивый человек, но так как он был, так скажем, не очень хорошим политиком и не следовал тем предписаниям, которые даны вот вселенскими шастрами по политике, он стал собакой, правда, в богатой шведской семье. Но какой смысл наслаждаться, ну, не наслаждаться властью, но вот и обладать властью, быть политиком для того, чтобы вот в следующей жизни получить тело собаки, а следующее тело вообще непонятно какое. Так, ну, еще бы я сказала о династиях правителей. Самыми главными династиями, которые сотни тысяч лет правили нашей планетой, это династии, которые произошли от полубогов с высших планет. Ну, сейчас часто этих полубогов называют инопланетянами. Ну вот, можно сказать, что мы все происходим от инопланетян с высших райских планет, и так как эти инопланетяне или полубоги, они обладают очень высокими нравственными качествами, то, естественно, вот эти высокие качества, они всегда культивировались в царских династиях разного уровня на нашей планете, в том числе и на территории нашей страны. Следующим признаком нецивилизованного общества является наличие в нем рабства. Рабство – это позор общества. По законам Вселенной ни одно живое существо не имеет права распоряжаться жизнью другого живого существа. Это прерогатива только Господа или, в крайнем случае, тех властителей Вселенной, которые помогают Господу вот в решении дел жизни Вселенной. Там, где есть рабство, нарушаются так же, как вот и в убийстве животных, все четыре религиозных признака – аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. На территории нашей страны рабство появилось только где-то вот в XI веке после крещения. До крещения славяне считали позорным иметь рабов, даже если это были пленники после каких-то битв. В Индии это тоже было большой проблемой. Где-то, ну вот, 2500 лет назад перед индийскими брахманами встала очень большая проблема. Так или иначе, в каких-то небольших царствах индийских было заведено рабство. И брахманы, то есть представители высших сословий, сделали все, чтобы его ликвидировать. Рабство, оно, в общем-то, заразно, потому что у человека, который имеет в своем распоряжении других людей, могут проявиться все самые негативные, все самые плохие качества. Это гордыня, ненависть, чувство власти. И это очень плохо для духовного развития. Вообще это очень плохо для любого человека. Рабство – это действительно позор. И такие страны, допустим, как Египет, Рим, Греция, все страны, эти страны никогда не были цивилизованными, хотя бы вот даже по причине того, что там было рабство. Так, ну следующий признак – это помешательство на сексе. Современное общество помешано на сексе. Считается очень престижным среди мужчин или женщин быть сексуальными, то есть вот постоянно развивать себе вожделение. Но когда люди развивают себе вожделение, это означает, что они не могут развивать в себе в это время духовные качества. То есть это полные противоположности, а там, где духовные качества присутствуют только в цивилизованном обществе. Кроме того, также является признаком нецивилизованного общества дискриминация гомосексуалистов и лесбиянок. Что это на деле означает? Это означает то, что общество не может правильно использовать качество людей. Раньше общество было богоцентрическим. И, в принципе, правителям было, в общем-то, ну, достаточно все равно, какой ориентации, мужчина или женщина. Конечно, желательно, чтобы как можно больше населения участвовало в производстве потомства. Но, учитывая качество гомосексуалистов и лесбиянок, все равно общество выстраивало их деятельность так, что даже при всех недостатках, которые они имели, они все равно служили обществу и они служили Богу. Это их карма на данную жизнь быть гомосексуалистом или быть лесбиянкой. Но вот даже при этих их качествах нужно было им обеспечить возможность служить Богу. Вот, и у них была всегда своя определенная ниша, свои обязанности перед обществом. И были очень строгие правила, которые им запрещали набирать возлюбленных со стороны. Если это правило нарушалось, их жестоко карали, вплоть до смертной казни. Но их никогда не гнобили, не загоняли за мажай. Их воспринимали такими, какие они есть. И, в общем-то, это право любого существа быть таким, какое оно есть. Ну, естественно, без проявления, яркого проявления насилия и каких-то негативных качеств. Следующим признаком является отсутствие равноправия полов. Я уже говорила в предыдущих беседах, что абсолютная истина, она имеет два аспекта, мужской аспект и женский. И в соответствии с этими аспектами мужская и женская энергия во всех вселенных, они равноправны. Как равноправна мужской аспект абсолютной истины и женский ее аспект, также равноправны мужчина и женщина в каждой вселенной, мужская и женская особь, потому что они действуют на этих энергиях. У каждого они равноправны, просто у них свои обязанности, и в соответствии с тем, какие эти обязанности, им даны определенные тела, в них выработаны определенные качества. И когда соблюдается принцип равновесия между мужским полом и женским, общество развивается очень гармонично. Если происходит перекос или в одну, или в другую сторону, то есть это, допустим, или жесткий матриархат, или жесткий патриархат, общество очень страдает, люди становятся неполноценными. Следующий признак – это отсутствие поклонения предкам. Люди не поклоняются предкам из-за отсутствия знания. Когда тело умирает, душа идет дальше, куда ей положено. И куда бы она ни пошла, у нее все равно остается энергетическая связь с теми, кто является продолжением ее умершего тела, то есть с ее потомками. Обычно душа, все-таки очень много хороших душ, которые совершали благочестивые тела, и души обычно, они даже если немножко отстрадали там, или немножко отстрадали на адских планетах, все равно они идут на райские планеты. И их пребывание на райских планетах напрямую зависит от действий их потомков. И для того, чтобы предки могли нормально существовать на райских планетах, для того, чтобы увеличить продолжительность их пребывания там, потомки должны совершать определенные, следовать определенным правилам, определенным предписаниям, совершать определенные обряды. И в древности все люди, независимо от того, какое положение в обществе они занимают, они всегда следовали этим правилам. Так, ну следующий, еще один признак – это отсутствие веротерпимости. Опять же, отсутствие веротерпимости происходит из-за отсутствия знаний, из-за отсутствия понимания того, что люди разные, и в зависимости от уровня их сознания дается много религий, чтобы каждый человек, каким бы уровнем, на каком бы уровне развития он ни находился, мог всегда выбрать религию в соответствии со своими качествами, в соответствии с той энергией, под началом которой он работает. Поэтому всегда на нашей планете существовало религии, которые ну, находились как бы под властью энергии невежества, энергии страсти или энергии благости, чтобы люди, которые вот действуют, живут в соответствии вот с этими энергиями, обязательно нашли религию, в пределах которой чувствовали бы себя очень комфортно. Еще, ну, я бы сказала, последним признаком, который я назову, является поклонение тем, кто, в общем-то, недостоин такого поклонения. Ну, уже о поклонении трупам я сказала, но в нашем мире есть люди, которым поклоняются как фактически полубогам. К таким людям можно отнести, допустим, актеров, певцов и так далее. Многие не понимают, что поклоняясь личности, допустим, которая принимает наркотики, которая пьет алкоголь, курит, ведет недостойный образ жизни, нерелигиозный, люди перенимают их качества, и вот медитируя постоянно на личности, которые недостойны поклонения, они в следующей жизни получат такие же тела, а то есть они берут на себя их карму, и они получат тела в соответствии вот с их кармой. Так, ну, Вот в свете того, что я вам сейчас перечислила, может быть, вы устали, но все-таки, на мой взгляд, необходимо вот такое понимание, какое же общество является нецивилизованным и цивилизованным. Можно сказать, что вот, в общем-то, есть государства, которые вот в обозримом прошлом всегда были нецивилизованными. Ну, можно точно сказать, что Древний Рим – это совершенно нецивилизованное государство. Древняя Греция – тоже нецивилизованное государство. Россия где-то века с XI, когда в России появилось рабство, стало умаляться положение женщины и так далее. Россия тоже стала нецивилизованным государством. И всегда были государства, которые находились на очень высоком уровне развития. Ну, прежде всего, наверное, вот более цивилизованное государство, о котором можно сказать, это все-таки Индия. Потому что в Индии, наверное, до конца 20-го столетия, вот когда уже начала действовать особенно сильно разлагающая политика англичан, когда появилось очень много лжепророков, и индусы были очень благочестивы. Они, конечно, и сейчас благочестивы, но уже не в такой степени. И потом вспомните, что фактически Индия почти единственная страна в мире, которая никогда не вела захватнических войн. А отсутствие захватнических войн – это один из признаков цивилизованного общества. Ну, теперь вот я опять возвращаюсь к Рамаяне и Махабхарате. Рамаяна и Махабхарата были даны для цивилизованного общества, то есть в том обществе не было вот тех, то общество не имело тех признаков, которые я сейчас перечислила. Рамаяна была написана примерно 2 миллиона лет назад, а Махабхарата была написана 5000 лет назад. И так как каждое знание дается в соответствии с уровнем развития общества, то эти священные писания даны на Земле в гораздо меньшей степени, чем, допустим, они присутствуют на райских планетах. Например, Махабхарата на планете она присутствует примерно в 100 тысячах стихах. Но на райских планетах полубоги читают Махабхарату объемом где-то миллион стихов. То же самое можно сказать и о Шримад-Бхагаватам, и о других йогических писаниях. Так. Рамаяна. 2 миллиона лет назад на Земле была Трета-юга. Я уже говорила о том, что время циклично, и Трета-юга – это время, когда люди жили примерно 10 тысяч лет, и демоны и святые жили уже на одной планете. То есть каждая юга, она имеет определенные характеристики. В Сатья-югу демоны и святые жили всегда на разных планетах. В Трета-югу, когда уже не стал полностью соблюдаться такой религиозный принцип, как аскетизм, люди жили 10 тысяч лет, демоны и святые стали жить уже на одной планете. В Двапара-югу демоны и святые стали жить уже в одной семье, и в Кали-югу, то есть в наше время, демоны и святые живут в одном человеке. В Рамаяне очень сильно показана борьба добра и зла. То есть добро символизирует Господь Рамачандра, это воплощение Верховного Господа, а зло символизирует Равана, демон. Вселенная, очень многие люди говорят, что у нас во Вселенной, в материальном мире нет гармонии, материальный мир не идеален, здесь есть очень много плохого наряду с хорошим. Но материальный мир, он идеален для обучения, он специально был создан для того, чтобы душа, перемещаясь из тела в тело, училась высшей нравственности. И в материальном мире нет ни плохого, ни хорошего. Есть только уроки, которые душа должна выучить. И эти уроки, они очень хорошо показаны в Рамаяне. Рамаяну написал мудрец Валмики, который жил в конце Сатья-юги. И это вот особая история. Валмики изначально был разбойником. Он жил в джунглях и промышлял тем, что грабил путников, которые проходили через лес, в котором он жил. У Валмики была жена и ребенок. И вот однажды этот разбойник увидел мудрецов, которые шли в паломничество. Он стал угрожать им, сказал, чтобы они отдали ему все добро, которое у них есть. Но мудрецы ответили, что мы святые, у нас нет ничего такого, что тебя бы интересовало. Но мы можем тебе кое-что дать, мы можем дать тебе совет. Вот ты знаешь, что тебя ожидает? Ты грабишь людей, и тебя ожидают адские планеты. Они ему это не только сказали, они ему показали, что его ожидает за то, что он грабит людей на дороге. Этот разбойник, он просто ошалел. И говорит, ну а как же я вот привык так зарабатывать на жизнь? У меня же есть жена, у меня ребенок есть, мне же надо их кормить. И тогда мудрецы сказали, хорошо, мы постоим здесь, мы никуда не уйдем. Но сходи к своей жене и к своему ребенку и спроси, согласны ли они с тобой разделить те адские страдания, которые ожидают тебя. Озадаченный разбойник пошел домой и спросил свою жену, слушай, вот я же граблю людей, в общем-то это греховное действие, и я буду страдать, но я граблю для того, чтобы содержать тебя и нашего ребенка. Согласна ли ты нести бремя ответственности вот за этот грех? Жена, естественно, отказалась. Тогда он пошел к сыну, сын тоже отказался. И озадаченный Валмики, он встал перед дилеммой. В принципе, ему самому много не надо. И он ведет греховную деятельность просто для того, чтобы прокормить жену и ребенка. Но, в общем-то, они не оценивают его усилия. И фактически они не хотят страдать так же, как будет страдать он. Он совершенно расстроенный, он вернулся к мудрецам. Он вернулся к мудрецам и сказал, жена и ребенок не хотят нести ответственности за греховную деятельность, которую я совершаю ради них. И мудрецы ему посоветовали, в общем, очиститься и встать на путь служения Богу. Они сказали, чтобы он сел под дерево и начал повторять имена Бога. А конкретно, чтобы он начал повторять имя Господа Рамачандры, Рама. Но он был настолько греховен, что он не мог даже произнести вообще святое имя Рамы. Он пытался говорить Рама, и у него вместо Ра получались какие-то вообще невозможные слоги. И тогда мудрецы ему сказали, чтобы он повторял имя смерти, Мара. А Мара, когда слово идет одно за другим, оно, в общем-то, начинает читаться как слово Рама. Вообще имя Рамы, оно обладает, вот этот святой звук, звук святого имени Господа Рамачандры, он обладает особым могуществом. Мара – это смерть, это то, что укорачивает жизнь, это то, что ждет человека в конце. И слово Рама, вот сам звук имени Рама, он имеет противоположные свойства. Фактически, тот, кто постоянно повторяет имя Господа Рамачандры, вот повторяет это имя Рама, он становится бессмертным. Он резко как бы убирает огромную часть своей плохой кармы, он начинает приобретать огромную хорошую карму, его тело начинает омолаживаться, ну и так далее. Я не буду говорить всякие разные мистические последствия повторения имени Рама, но вот Валмики, тот разбойник, он сел под дерево и стал повторять имя смерти Мара, Мара, Мара. И в конце концов это привело к тому, что он стал повторять Рама, Рама, Рама, Рама. И мудрецы, когда они шли назад из паломничества, они на том месте, где оставили этого разбойника, они увидели муравейник. И вот из-за того, что и в центре этого муравейника сидел разбойник. И вот благодаря этой аскезе, благодаря тому, что он сидел в центре муравейника, мудрецы назвали его, дали ему имя Валмики. То есть урок из этой истории из Рамаяны таков. Жена обязательно берет половину кармы своего мужа, так же, как и муж берет половину кармы, то есть половину кармы своей жены. Ту деятельность, которую они совершают, половина этой деятельности идет супругу. Поэтому мужу и жене нужно знать, что очень важно, какую деятельность совершает его супруг, для того, чтобы не нахвататься плохой кармы. Если вот кто-то совершает какую-то плохую деятельность, греховную, попытайтесь изменить вид вашей деятельности для того, чтобы зарабатывать только хорошую карму. Так, ну, теперь о Раване, одном из главных героев Махабхараты. Равана представляет силы зла в Рамаяне. Он представляет конкретно не только зло, но и гордыню. Хотя изначально Равана потомок Брахмы, то есть он, по-моему, там четвертое или пятое поколение от Брахмы. Родился он в семье брахманов, то есть его родители великие святые, великие мудрецы. Но как вот мог в семье, урок Рамаяны, как, почему в семье брахманов, в семье святых мудрецов родился демон? Он был зачат в неурочный час, то есть он был зачат где-то вот в сумерках, когда заниматься сексом нельзя. По-моему, он был даже зачат в Санхью, как раз вот в то время, когда открываются пространственно-временные тоннели, и разные демонические существа заходят в тела людей через сперму, через вот эту жидкость, которая выходит из тела мужчины и женщины, и поэтому у благочестивых людей иногда могут рождаться очень неблагочестивые дети, как раз вот по этой причине. Урок Рамаяны. Нужно заниматься регулируемой сексуальной жизнью, потому что если жизнь нерегулируемая, то последствия могут быть не совсем хорошими. Равана получил хорошее образование, но так как у него была непомерная гордыня, он совершал очень много аскез, и в конце концов захватил Вселенную. Урок, который дает Рамаяна вот из жизни Раваны, нужно... Нельзя быть, то есть очень опасно быть плохим правителем, если человек не знает закона Вселенной, не знает, какие последствия могут быть за неправильное управление, ну, немножко как бы, ну, нехорошо по-русски сказать, да, но какие последствия может человек иметь за неправильное управление своими подданными, так. Вот это показано на примере Раваны. Когда Равана стал правителем Вселенной, он себя вел, он начал вести себя как настоящий необразованный хам. Ну, это вот так довольно жестко сказано, но это действительно было так. И прежде всего, вот это его хамство, оно проявлялось по отношению к другим мужчинам из-за женщин. То есть еще урок Махабхараты, если ты правитель, и тебе, потому что вот на тебе лежит такая ответственность, и тебе можно наслаждаться больше, чем другим живым существам, но все равно нужно наслаждаться как бы вот в соответствии с правилами и предписаниями. Равана, став правителем Вселенной, он перешел все правила и ограничения, которые установлены были законами Вселенной и которые были установлены Камасутрой, вот изначальной, той, которая была написана миллионы лет назад. В Раване очень ярко проявился такой порок, как похоть, и очень ярко проявилось то, как мужчина может не контролировать этот порок. Равана отбирал у мужей их красивых жен, поэтому он был некоторыми мужьями проклят, и проклят он был также воплощением Лакшми, которая вот в это время присутствовала на земле в образе Видавати. У одного царя, который совершал аскезу в Гималаях, родилась дочь. Она изошла из его рта. Он с женой хотел зачать очень благочестивую дочь. И он с женой совершал очень много аскезы. Но дочка не родилась обычным путем Видавати. Это вот еще один из уроков Рамаяны. «Чудесные рождения». Видавати вышла изо рта своего отца, когда он читал ведические гимны. Поэтому девушке, которая вот появилась изо рта своего отца, ей дали имя Видавати. Она родилась, и так как это было воплощение Лакшми, она, естественно, решила, что мужем ее может стать только, естественно, сам Господь. Она ушла из семьи, как бы вот они ее, царь и его жена, они ее вырастили, но она ушла от них в отдаленное место в Гималаях и стала совершать разную аскезу. Она постилась, читала определенные мантры, там долгое время находилась в определенных йогических асанах и так далее. И от нее, так как она богиня процветания, и кроме того, она совершала там очень большую аскезу, от нее начало исходить огромное сияние. И к своему несчастью, Равана, он пролетал мимо места, недалеко от того места, где находилась Видавати. В общем-то, это было много километров на самом деле. Но от нее исходило такое сияние, он удивился, подумал, что это за сияние такое, какова же личность, от которой исходит такое сияние. И на своем корабле, который управлялся мыслями, то есть он этим воздушным кораблем управлял мыслями, он приблизился к тому месту, где совершала аскезу Видавати. Когда он ее увидел, вот он не контролировал свою похоть, Когда он ее увидел, он впал в ступор буквально. Богиня процветания, эта богиня процветания, она необычайно прекрасна. И когда он ее увидел, он, естественно, захотел ее обладать. Вот чего, это как раз то, чего правителю ни в коем случае делать нельзя, потому что за это неминуемо последует наказание. Он приблизился к Видовати спросил, кто ты, прекрасная женщина. Но Видовати, она ему не отвечала, потому что она была погружена в молитвы своему мужу, Господу Нараяне. Рядом горел жертвенный костер. Она собиралась совершать жертвоприношение огненное. И тогда Равана прикоснулся к ней. Она пришла от этого в бешенство, потому что у богини процветания может быть только один мужчина, это Господь, ее муж, единственный мужчина, который может к ней прикасаться. И когда Равана к ней прикоснулся, она посчитала себя оскверненной. К ней прикоснулся другой мужчина. Она очень разгневалась, она не стала его убивать, хотя могла это сделать совершенно спокойно. Она просто решила избавиться от своего тела оскверненного, обрести следующее тело, в котором бы вот она соединилась со своим мужем. И она разгневанно Равани сказала: «Ты осквернил меня, я не могу в этом теле стать женой того мужчины, которого я достойна. Поэтому я проклинаю тебя, я стану той женщиной, из-за которой ты погибнешь». И сказав это Равани, она прыгнула в жертвенный костер, ну и сгорела. Равана был потрясен еще больше. Он находился под таким впечатлением ее красоты и ее целомудрия, что он, в общем-то, несколько часов простоял над этим костром. Потом, когда он сгорел, костер сгорел, он собрал пепел от этого костра, положил его в красивый ларец и взял с собой. Урок Рамаяны. Мужчину можно потрясти всех больше, если женщина может потрясти мужчину больше всего своей красотой и своим целомудрием. То есть женщине писание предписывает, шастры предписывают женщине всегда выглядеть очень хорошо и всегда быть целомудренной. И вот когда Равана привез этот ларец к себе в царство, на Шри-Ланку. Шри-Ланка, кстати, она была совсем не такой, какая она сейчас. Шри-Ланка сейчас это такой маленький островок. Раньше Шри-Ланка была очень большим островом. Этот остров фактически огибал Индию, всю ее оконечность, вот где-то с середины восточного побережья до середины западного. Он был огромных размеров, и дома на Шри-Ланке были из чистого золота. Это был необычайно богатый остров, таким его сделал Равана. И вот когда Равана принес этот ларец с пеплом Видовати, он поставил этот ларец в тайной комнате, и он ходил каждый день к этому ларцу и в изумлении смотрел на него. И в это время над Шри-Ланкой стали проявляться разные неблагоприятные признаки. То дождь пойдет в неурочное время, то птицы, которые не должны летать над дворцом, вдруг над ним пролетят, то Равана увидит себя в зеркале без головы и так далее. И он не мог понять, почему вот эти неблагоприятные признаки стали проявляться. И к нему пришел Нарада, великий мудрец, и сказал, что все это происходит из-за того, что в его дворце находится вот ларец с пеплом от тела Видавати. Равана в конце концов выбросил этот ларец в море. Море принес ларец к берегу, и этот ларец нашли разбойники, и они хотели его открыть, но ларец просто не открывался. В конце концов, они его перенесли в царство Кошала, не Кошала, а Митхила. Это современный Непал. И зарыли его в землю. И потом царь Митхилы, великий царь Джанака, совершал, у которого не было дочери, но который очень хотел иметь дочь, он совершал определенные жертвоприношения, определенную аскезу. И это, вот этот обряд приобретения ребенка, он состоял также в том, что царь шел за плугом, и где плуг на что-то натыкался, царь должен был остановиться и в этом месте раздать очень богатые дары, очень много пожертвовать брахманам, другим представителям других сословий. И плуг наткнулся на что-то, царь раздал пожертвования, должен плуг был ехать дальше, как бы идти дальше, но он не шел, и в конце концов плуг вынули из земли, вырыли яму и вырыли вот этот ларец, очень красивый. Когда царь открыл этот ларец, в этом ларце лежала девочка необыкновенной красоты. Вот эту девочку назвали потом Сита, а царь Джанака стал необыкновенно счастливым отцом. Кроме того, вообще, когда правитель ведет себя неправильно, его все постоянно проклинают. Причем проклинают не только простые люди, но проклинают и очень могущественные личности. Например, Равану проклял Нанда, это самый близкий и верный слуга Господа Шивы. Нанда сказал Раване, что обезьяны уничтожат весь его род. Поэтому, в общем-то, Рамайна, она как раз вот показывает правителю, что нужно всячески вести себя правильно и всячески избегать проклятий, особенно святых. Урок, ну, вот Равана взорвался, то есть он неправильно себя ввел. Когда Равана совершал аскезу и просил благословения Господа Шивы, он был очень самоуверен. То есть вот еще один урок: не надо иметь гордыню, высокомерие, потому что это ведет к глупости. Глупость Раваны, она заключалась в следующем: когда он просил благословения у Шивы, он забыл, то есть он просил, чтобы он стал самой могущественной личностью во Вселенной, и чтобы его никто не мог убить. И он просил, чтобы меня не могли там убить ни полубоги, ни те. И из-за своей глупости, которая явилась следствием гордыни и высокомерия, он забыл упомянуть людей и животных. Вот. И потом именно правитель людей, то есть Господь Рамачандра, его и убил. И участие, так сказать, вот, в битве между Рамой и Ситой, участие в этой битве принимали и животные. На земле тогда жили не только ракшасы, к которым относил себя Равана, и ракшасами было практически все население Шри-Ланки. Э, на земле жили вот ракшасы, люди, и кроме того были цивилизации полулюдей, полуживотных. Например, представителем племени полуобезьян, полуживотных является Хануман. И если вы думаете, что представителей вот таких племен больше не существует, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что на территории разных стран, в том числе и на территории Индии, глубоко в джунглях, живут потомки Ханумана, живут потомки полулюдей, полуобезьян. И я сама вот разговаривала с людьми, которые видели или слышали, как вот эти полулюди, полуобезьяны разговаривают, поют на санскрите. Это очень высокоразвитые существа, они не желают общаться с современными людьми, потому что, хотя они полулюди, полуживотные, они считают современных людей животными, потому что современные люди не благочестивы. А вот эти потомки Ханумана, то есть потомки полулюдей, полуобезьян, это невероятно благочестивые живые существа. Они через вот эти миллионы лет пронесли свою высочайшую культуру. Они говорят на санскрите, поют на санскрите. Они поклоняются Богу так, как поклонялся их знаменитый предок Хануман. Вот это, в общем-то, необычайные личности, и они до сих пор живут, они обитают, но, правда, они вот скрываются от современных людей, но они точно есть. Кроме того, Равана имел проклятие такого полубога, имя которого называли Налакувара. Налакувара – это один из сыновей Куверы, полубога, который отвечает за богатство райских планет. У Налакувары была Рамха, женой была жена по имени Рамха. Она обладала необыкновенной красотой, и Равана забрал Рамху у Налакувары, и после этого полубог его проклял, что... Причем Рамха, она не хотела иметь какие-то отношения с Раваной. Она оказывала отчаянное сопротивление, и Равана захватил ее силой. И муж Рамхи, он проклял Равану, он сказал, что если ты еще какую-нибудь женщину возьмешь силой, то у тебя расколется голова. Вот. Урок, который Рамайна преподает вот в этом случае, никогда не использовать свою власть и могущество для насильственного наслаждения женщинами, особенно женщинами целомудренными, потому что это одно из тех действий, за которые... ждет, ну, может быть, одно самое, за которое мужчину ждут самые страшные наказания на адских планетах. Целомудренная женщина – это табу для любого мужчины, потому что она обладает определенной энергией, которая поддерживает ее семью, род, страну, вообще всю планету. И насилие по отношению к целомудренной женщине – это одно из самых страшных преступлений по законам Вселенной, и оно особо жестоко карается по законам Вселенной. Равана, он, в общем-то, издевался не только вот в таком плане, не только над женщинами, он издевался, он разными способами издевался над полубогами. Ну, например, вот как он проявлял свою власть над ними. Когда он шел из своей спальни во дворец собраний, он поднимался по лестнице. И чтобы показать всем свое могущество, это вот как раз урок, еще один урок Рамайны, не надо проявлять высокомерие по отношению к достойным личностям, когда он поднимался по лестнице, на каждой ступеньке лежал один из властителей Вселенной. Представляете, Равана идет по спинам, допустим, владыки райских планет, там, владыки стихии огня или владыки стихии воды, воздуха и так далее. И там же на ступеньке обязательно всегда лежали правители планет Солнечной системы. И когда вот эти издевательства над властителями Вселенной стали совсем уж неприличными, Нарада сговорился с Сатурном, с правителем Сатурна, с этой удивительной личностью, о том, как остановить вот такие действия Раваны, как вообще положить конец его могуществу, и положить конец правлению его во Вселенной. Нарада и Сатурн договорились следующим образом. Нарада посоветует Раване для того, чтобы еще более полно показать его могущество, чтобы полубоги легли на лестнице не лицом вниз, как обычно, когда Равана ступал по их спинам, а чтобы они легли лицом вверх, и чтобы он прошел по их животам. То есть это еще большее оскорбление вот этим властителям Вселенной. Сатурну это нужно было для чего? Для того, чтобы тот, на кого Сатурн взглянет особым образом, начинает очень быстро и резко пожинать плоды своей плохой кармы. И вот когда Равана повелел властителям Вселенной лечь лицом вверх и при этом не глядеть на Равану, когда он поднимался, ступая на их животы, Сатурн так вот искоса взглянул на Равану. Этот взгляд Сатурна, то есть все так сложилось, что именно с этого момента у Раваны началась отработка его плохой кармы. Тут же Раване дали понять разные великие личности о том, что Равана не самая могущественная личность во Вселенной, не считая трех главных полубогов, то есть Брахмана, Вишну и Шивы. Это ему было показано на одном из царей. Из царей был такой царь Картавирья Арджуна. Было показано ему это на примере царя обезьян Вали, и было показано на примере птицы, которую называли сампати. Есть такие птицы, которые могут летать в межзвездном пространстве. Когда они летят, они могут не дышать, то есть у них особое тело, у них особые крылья, и они могут подлетать достаточно близко к Солнцу, они могут очень долгое время не есть и так далее. Был очень интересный пример, когда один из астрономов смотрел на Луну, и он вдруг увидел, что на Луну приземлилась огромная птица, посидела там сколько-то мгновений, потом оторвалась от Луны, взмахнула крыльями и улетела дальше. И улетела куда-то в космос. Астроном подумал, что у него глюки, то ли он становится сумасшедшим. Он рассказал об этом случае, но, в общем-то, он не принял это всерьез. Но на самом деле это совершенно нормальное явление, потому что во Вселенной живут самые разные, самые необычайные живые существа, в том числе и птицы, которые могут перемещаться в космическом пространстве. И сампати – это как раз одна из птиц, который может перемещаться в космическом пространстве. Сампати жив до сих пор. Следующим, кому было показано могущество, следующей личностью, которая была более могущественной, чем Равана, это была личность царя Бали. Бали был царем демонов, то есть это было в глубокой древности. И Бали является правителем Сутала Локи. Это такая адская планета. На самом деле, это, в общем-то, сейчас это райская планета, потому что Бали – это великий преданный Господа. Но его величие чем подтверждается? У него привратником служит сам Господь. То есть, так как Бали полностью предался Господу, и то Господь, он вот в ответ на такие чувства Бали, он стал его привратником. И Равана, когда он завоевывал Вселенную, он на своих космических кораблях, ну, то есть он летел на своем космическом корабле, с ним же армада космических кораблей, на которых летели его войска. И вот он приземлился на планету, на Сутала-Локу, и захотел сначала просто переговорить с Бали Махараджи, но Вамана-Дев, который является, Господь Вамана-Дев, который является привратником у Бали Махараджи, вот на Сутала-Локе, на этой адской планете, он просто своим большим пальцем своей правой ноги ударил Равану под зад. И Равана пролетел огромное расстояние. В общем, его космические корабли как бы остались около Сутала-Локи, а он сам его, Вамана-Дев его отбросил там на многие-многие миллионы километров. То есть вот с того момента, когда Сатурн вот так бросил свой взгляд знаменитый на Равану, началась отработка плохой кармы Раваны. Ну и теперь, то есть вообще вся жизнь Раваны, она показывает правителям, каким быть не надо. Вот, то есть это, в общем, он не совсем отрицательный герой, но он отрицательный герой. Ну а теперь о положительном герое Рамаяны. Это, естественно, у нас много вопросов. Очень много вопросов, да. Ну, наверное, тогда мы о рождении Рамы поговорим на следующем. При следующей беседе, а сейчас я отвечу на вопросы, которые у нас есть. Добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Когда лучше всего выбрасывать мусор? Лучше всего выбрасывать мусор до заката. Но если вы, допустим, поздно пришли домой, и у вас оказался мусор, или немытая посуда, вечером мусор вообще выбрасывать, ну, как бы не рекомендуется. Но лучше все-таки выбросить мусор, и даже вечером, потому что еще хуже его оставить на ночь. Также вот нельзя на ночь оставлять грязную посуду, потому что кухня наполнится определенными тонкими живыми существами, которые любят усложнять жизнь человеку. Второй вопрос. Есть ли смысл вести домашнюю книгу расходов и доходов семьи? И кто должен этим заниматься, муж или жена? Каково распределение по ведению? Были ли подобные книги в Ведах? Ну, в общем, да, до сих пор в Индии некоторые семьи ведут вот эти книги расходов, доходов. Они могут там, сейчас это может быть часто компьютер, Вот, ну, есть книги такие, они толстые, канцелярские. Вот, кто должен заниматься этим, муж или жена? Вообще домашнее хозяйство ведет жена. Муж приносит деньги, а жена их с большим толком расходует, но на домашние нужды. Крупные покупки обычно делаются мужем и женой совместно, или женой, но с согласием мужа, то есть это как-то обсуждается. Но такие мелкие расходы, как покупка продуктов и так далее, это, в общем-то, обязанность жены. Вы говорили, что при фотографировании забирается энергия человека. Я правильно вас поняла? А если нравится фотографироваться, как можно себя чуть-чуть защитить? Или как можно восстановиться? Ну, в общем, да, каждая фотография забирает определенную долю энергии человека. Если вам нравится фотографироваться, ну, это ваше право. Просто больше читайте молитв, больше читайте разных мантр, берите больше энергии из Земли, из космоса и так далее. Восстанавливайтесь при помощи пранаямы, разных энергетических техник. То есть без проблем. Так, чуть-чуть. Ну, вот как себя защитить? Читайте больше священного писания, то есть если там сфотографировались, ну, прочитайте лишний раз 9 главу Бхагавад-гиты, или прочитайте какую-то мантру, возьмите энергии от центра Земли, или там поговорите с солнышком, возьмите у него энергию. Ну, опять же, в зависимости от вашей религии и от того, чем вы вообще занимаетесь. Если на ферме выходит замуж, женится, уход в декретный отпуск, а потом возвращаются, работают семьями, муж и жена, то как можно охарактеризовать директорат фирмы и каков климат рабочего коллектива? Ну, в общем-то, семейный бизнес – это очень хорошо. В принципе, руководители фирмы всегда должны понимать, что 1/6 часть кармы рабочего коллектива идет на них, вот если это семейный какой-то бизнес. Поэтому руководство фирмы должно, то есть вот ради из-за инстинкта самосохранения, благодаря инстинкту самосохранения, им необходимо сделать так, чтобы их сотрудники были достаточно благочестивы и чтобы как можно меньше совершали греховных действий. И ну как, они должны смотреть, кто работает, но это уже чисто обязанности менеджера. Но в принципе должна быть достаточно хорошая обстановка такая домашняя. Вот есть специальные шастры, которые учат руководителей, как правильно управлять. Ну, сейчас вот очень много фирм, где основной принцип это доход, и, в общем-то, человек как человек, он ему не придает такого особого значения. В древности менеджеров, вот администраторов, учили использовать качество любого человека для общего дела. То есть, опять же, время, место, обстоятельства. Следующее. Что у нас есть? Здравствуйте, Лалана. Спасибо вам за лекции, за хорошее преподавание материала. Это слушательница из Питера, Надежда. Вопрос. Сколько должно быть полотенец в семье на одного человека? Ну, естественно, там полотенце для рук на кухне, полотенце для тела, ну, там какие-то, ну, опять же, все это чисто индивидуально. Имейте в виду, что полотенце для тела, вот сейчас очень много продает махровых таких полотенец больших размеров, в общем-то, вытираться такими полотенцами не особо благоприятно для энергетики тела. Вот какие места тела и какими полотенцами можно вытирать? Ну, йоги рекомендуют, чтобы полотенце было небольшого размера, вот, и желательно не махрового. Естественно, какие-то особые, если вы вытираете интимные места тела полотенцем, то этим полотенцем нельзя вытирать уже, допустим, грудь или лицо. То есть у каждых полотенец должно быть свое предназначение. Слышала, что нельзя вытирать половые органы и голову одним полотенцем. Так ли это? Ну, это, конечно, так. Потому что снизу тела идет из половых органов идет определенная энергия. В общем, они недостаточно чистые. А голова, она должна быть чистой, конечно, разные полотенца. Какими делами для женщины по режиму дня лучше заниматься до обеда и после обеда? Ну, желательно до обеда, пока вот с утра и до обеда, во времена энергии благости и где-то вот до середины энергии страсти, лучше всего заниматься самыми необходимыми делами. То есть во время энергии благости заниматься какой-то духовной практикой, читать мантры, там, писание, молиться и так далее. Ну, а потом уже какие-то дела, потому что, ну, опять же, все зависит от того, по каким ритмам вы живете. Но самые необходимые, самые такие важные дела лучше всего совершать во время энергии благости и страсти. Когда вечер наступает, то есть воцаряется энергия невежества, уже важные дела лучше не делать. Вообще писания, по-моему, даже не только ведические и йогические, рекомендуют все основные дела заканчивать до захода солнца. Потому что после захода солнца наступает время разных всяких темных сущностей. Они имеют после захода солнца, их сила увеличивается. И поэтому они могут просто мешать вам. Допустим, есть такое правило, аюрведический врач, астролог, если нет каких-то таких экстраординарных случаев, они могут заниматься своей деятельностью только до захода солнца. Также до захода солнца рекомендуется вообще делать все покупки. Следующее. Рекомендуется ли после занятий йогой кушать? Можно ли заниматься на курсах йоги после 19:00? Ну, опять же, все зависит от того, какое занятие, насколько оно насыщено праной, какие асаны вы делаете. Но вообще после занятий по йоге лучше всего не кушать как минимум час. Ну так, серьезно. Можно выпить сок, что-нибудь такое легкое, но серьезно есть, ну как минимум час нельзя. И можно заниматься после 19:00, хотя это, в общем, как-то лучше всего в течение дня или утром. Но самое главное где-то за час до сна. Потому что после йоги не рекомендуется совершать омовение, потому что асаны, они приводят в нормальное состояние энергетические тела. И если после занятий йогой человек моется, то он нарушает течение энергии, потому что вода, она очень хорошо впитывает энергию, и она может просто нарушить вот этот... нарушить нормальное течение энергии, которое образуется после занятий йогой. Если беременная постоянно встает в 12:00 и ложится к часу ночи, то о чем это говорит? Вредно ли это? В общем, да, это не очень хорошо. и прежде всего для ребенка. Беременная женщина должна максимально хорошо отдыхать. Самый лучший отдых, то есть самый лучший сон, когда нервная система у женщины лучше всего отдыхает, это с 8 до 12. С 8 вечера до 12. Поэтому бодрствовать в это время, в общем-то, неразумно. Это не очень хорошо сказывается на ребенке. Он будет, может быть, чрезвычайно нервным, может быть, очень впечатлительным, чрезмерно впечатлительным. Ну и вставать в 12 часов, то есть пропускать самое лучшее время, то есть пропускать время благости и, в общем-то, лучшее время страсти, то есть это неразумно. Упускается самое лучшее время для общения с ребенком. Так, у нас есть кот, он домашний. В каком месте квартиры лучше всего коту спать, кушать? Самое главное, ему спать и кушать не на кухне и не около алтаря. Вообще есть правило, по которому людям рекомендуется выбрасывать пищу, если на нее взглянуло животное или маленький ребенок. То есть животные, они не могут достаточно контролировать чувства, и они недостаточно чистые. Ребенку лучше всего не показывать пищу, когда она готовится, потому что он не может контролировать чувства, и он глазами ее съест, и все равно, ну, в общем, эта пища, она будет все-таки в достаточной степени осквернена. Вот про кота. Кошки, они нечистые животные, они боятся воды, если вот котенка не приучить к воде с детства, они боятся воды, и фактически кошки, они очень грязные, так скажем. Они умываются, но они умываются своей слюной, они облизывают свое анальное отверстие, и если кот находится на кухне во время приготовления пищи, если он смотрит на эту пищу, то он ее оскверняет, и такую пищу есть нельзя. Поэтому, если у вас есть домашний кот, не надо его ни в коем случае выбрасывать. Вы ответственны за этого кота, тем более, что он выполняет определенную миссию у вас. То есть мистически он вам как-то помогает. Нужно просто учитывать вот все эти нюансы и не пускать его на кухню, когда вы готовите. Ну, может быть, он там, можно ему поставить там блюдечко, из которого он ест, там, или в прихожей. Ну, где-нибудь, чтобы вот не на кухне, не в том месте, где у вас алтарь, чтобы он алтарь не осквернял. Ну, а спит, знаете, коты, если у вас свои отношения с котом, если он, допустим, любит с вами спать, ну, не надо тоже причинять лишних страданий ни ему, ни себе. Если у вас есть какие-то привычки, вот выработались в общении с котом, не стоит их резко нарушать, потому что коты, они, хотя они грязные, но они все-таки очень чувствительны, и они во многом вам помогают. Ну, интуиция вам подскажет, как вести себя по отношению к нему, вот учитывая все то, что я сказала. Может ли кот заходить на кухню и сидеть в то время, когда готовится пища для семьи? Ну, я уже ответила на этот вопрос. Нельзя. Ни в коем случае не сидеть, не находиться вообще. Ему лучше не надо. Добрый вечер, уважаемая Лалана. Жду ваших лекций каждый раз с нетерпением. Как жаль, что лекции всего один раз в неделю. Подскажите, пожалуйста, ответы на вопросы. Каждый человек должен дарить подарки. А какие подарки может сделать именинник тем, кто пришел отмечать его день рождения? Уместно ли это вообще? Ну, вообще, по древней традиции, так как это, в общем, по законам природы и человеческого общения, подарки обычно делаются не имениннику, а именинникам. То есть день рождения – это всего лишь повод для того, чтобы делать приятное гостям и делать пожертвования, потому что это очень хорошая карма. В разных традициях есть ритуалы, когда, допустим, на день рождения ребенка родители делают очень большие пожертвования именно от имени своего ребенка. Это очень хорошая карма. Если у вас день рождения, к вам пришли гости, сделайте им приятное, подарите что-нибудь. А обычно раньше дарили, делали пожертвования священнослужителям, делали пожертвования нищим, но как бы настоящим нищим, калекам, которые не могут зарабатывать, и делали пожертвования тоже с умом. Если вы действительно хотите получить благо от того, от подарков гостям, которые пришли на день рождения, ну, не дарите деньги, которые могут быть использованы на какие-то греховные действия. Ну, делайте подарки в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. И это, конечно, уместно. Своей маме можно ли или нужно подарить букет цветов в день своего рождения? Ну, конечно, это нужно, потому что благодаря... Она же вам дала тело для того, чтобы вы учили свои уроки. Делайте ей приятное в свой день рождения. Надо ли обязательно на работе праздновать свой день рождения? Если да, то каким образом лучше всего? Ну, вы знаете, я как йогиня вайшнави, я могу сказать, что у йогов-вайшнавов есть такое правило. Чем больше поводов для хороших эмоций, тем лучше. Чем больше праздников, тем лучше. Если у вас на работе принято отмечать свой день рождения, вообще отмечать дни рождения, пожалуйста, отмечайте. Но отмечайте его с пользой. То есть принесите, сделайте угощение, но угощение, допустим, не из мясных продуктов, а угощение из освященной вегетарианской пищи, которая будет очищать и тела, и сознание ваших, вот, ваших коллег. Поэтому, в общем-то, особо выделяться так не надо, тем более день рождения – это лишний повод для веселья, для того, чтобы испытать какие-то положительные эмоции. Отмечайте. Можно ли дарить пищу, фрукты, овощи, приготовленную еду, молочные продукты, мед друзьям и родственникам? Конечно, можно. Осветите ее, наполните ее положительной энергией, мантрами, духовной энергией и подарите. Это очень хорошо, потому что благодаря этой пище и сознание, и тело друзей и родственников очистятся. Как различить, это подарок или помощь? Если вам надо отличать, подарок это или помощь, смотрите на лицо человека, который вам дарит, если вам точно нужно знать. Если это цветы, посмотрите, как долго они стоят и так далее. Имеет ли значение, какие дарить цветы и кому? Ну, в общем-то, да, потому что каждый цветок – это проявление определенной энергии на нашей планете. И, в общем-то, ну, в принципе, интуитивно можно почувствовать, какие цветы энергетически подходят тому человеку, которому вы хотите подарить цветы. Если день рождения у мужчины, надо ли или можно ли дарить ему цветы? Опять же, все зависит от той, от энергии, на которой работают эти цветы, и от, ну как, от того, что нравится мужчине. Но это нормально. Так, следующий вопрос. Все, вопросов больше нет. На этом вопросов больше нет. На этом мы, я заканчиваю первую беседу. Вот темы отношения мужчины и женщины на примере из священных писаний. До следующего вторника. До свидания.